Глава 22. Как известно, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Короткий отпуск закончился, и господин штабс-вахмистер вновь вернулся к своему обычному настроению. И наша жизнь тоже вошла в привычную колею. Муштра, занятия, тесты. Тесты, занятия, муштра. Свои награды мы сдали на гарантированное хранение, а взамен нашили на боевые комбинезоны соответствующие колодочки. Мы приняли присягу. Я поклялся верно служить империи. Говорят, что подобные слова ничего не могут значить. Империя – враг, а присяга врагу – не более чем военная хитрость. Но для меня это не так. Я ненавижу эти знамена, тщательно выполненные реплики со знамен, под которыми другие солдаты, тоже одетые в фельдграу, выжгли всю Европу, а их союзники – добрую половину Азии. Я слишком хорошо знаю о том, что творилось во имя этих знамен. Но я поклялся им служить, и дороги назад теперь нет. Впрочем, я знал это с самого начала, едва переступив порог вербовочного центра. Не знал я лишь одного, что мне будет настолько тяжело и горько, когда мне придется опуститься на одно колено перед знаменем с одноглавым римским орлом и поцеловать его шелк. Я так и не заставил себя коснуться его губами. Теперь мы все сделались господами рядовыми и обер-ефрейторами действительной службы. Переформирование и доукомплектование Тененберга завершилось. Батальон был готов к бою. Осталось только ждать, куда нас пошлет военная судьба. Почему-то после Кременсхольма и Ингельсберга никто уже не сомневался, что война на пороге. Жизнь вновь входила в обычную будничную колею. Мое отделение приняло нового рекрута, присланного с последним пополнением. И по сравнению с этим заморышем, даже раздвокряк выглядел удалым молодцом-десантником. Недолго думая, я поручил рекрута ему, пообещав спросить нормативы с обоих. По выходным, за исключением дежурств, по части, или когда случались учебные тревоги, я ходил в городок. Я нашел себе новую подружку, Мари, приятельницу Гилви, и отсиживался у нее, аккуратно проставляя крестики и галочки в соответствующих квадратиках серо-голубого листка по учету интимных услуг. Мари, в отличие от Гилви, моему отсутствию специфического интереса к ней откровенно радовалась. Старалась во всем угодить, тоже поила чаем, угощала печеньем собственного изготовления и не мешала. С Гилви я встретился пару раз, просто поболтать на нейтральной территории. Это было неплохо, но как-то раз я заметил ее на Невском под руку с каким-то лощеным штабным обер-лейтенантом. И отчего-то продолжать наши с ней беседы мне совершенно расхотелось. Неужто я стал ее ревновать? Ревновать подружку, феечку. В просторечии солдатскую шлюху, подстилку. Если не сказать еще и некое иное слово на вторую букву алфавита. Так шло время. Миновала зима, в кавычках, потому что на теплой ласковой планете не бывало настоящих зим. Отговорили свое звонкие февральские дожди. Наступала весна, и все в жизни моей вроде бы шло путем, если посмотреть со стороны, но... Мне нужен бой, думал я. Скоро 6 месяцев, как я обер-ефрейтор. Хватит? Я не могу ждать 20 лет. Шанс надо хватать за хвост и не давать мошеннице судьбе ни отдыха, ни срока. Иначе ничего не получится, и все мои усилия на самом деле окажутся напрасными. Нужен бой, нужна возможность отличиться. Да так, чтобы дело не обошлось одной единственной медалькой или даже орденом. Но минули и март, и апрель, наступил май, а никакими осложнениями международной или внутренней обстановки даже и не пахло. Шифровка 5. Салим Баклану. Гладиатор прибыл благополучно, началось внедрение. Согласно оперативным сводкам штаба дивизии, события на ЗТ-5 классифицированы как совершенно секретные с допуском Альфа-Омега. Даже для младшего и среднего офицерского состава, лично принимавшего участие в боевых действиях, распространяется версия о спонтанном восстании лемуров, об отсутствии доказательств внешнего воздействия и о латентных псионических способностях аборигенов, не обнаруженных предыдущими недостаточно тщательными исследованиями. Вышеупомянутое позволяет сделать вывод, что секрет биоморфов уже не является секретом для высшего командования Рейхсвера. Шифровка 6. Гладиатор Баклану. Приступил к работе. Первую сводку ожидайте через 14 дней. Шифровка 7. Баклан Гладиатору. Уделите особое внимание приготовлениям к возможному противостоянию с биоморфами. Памятки, наставления, учения, занятия с личным составом. Доклад представить так быстро, как только возможно. Шифровка 8. Баклан Салиму. Выношу благодарность за оперативно проведенную разработку. Вами получена ценная информация. Продолжайте работать в направлении рассогласования между официальной версией событий на ЗТ-5 и имевшим место в действительности боестолкновений. Особенный интерес вызывает информация о нанесении ядерного удара по своим, как военным, так и гражданским.